Глава 19. Солнечный свет мешает спать. Поворачиваюсь на бок, натягивая на голову легкое покрывало, скрываясь от солнечных лучей. Острая боль пронизывает позвоночник, заставляя меня распахнуть глаза и встретиться с понимающим взглядом целителя. Он-то откуда здесь? Несколько раз моргаю, надеясь, что видение уйдет, но нет. Доктор продолжает выжидающе смотреть. Я оглядываюсь, чтобы найти Рейна, но его нет в комнате. Это тоже настораживает. «Госпожа Аманда, на вашем теле есть татуировки?» — спрашивает меня целитель, прежде чем я успеваю задать вопрос о Рейне. «Нет, и никогда не было», — быстро отвечаю я, качая головой. «У меня пунктик насчет тату. Не люблю ничего, что уродует природную красоту тела. Я даже умудрилась избежать тех клейм, которые нам набивали в гильдии». «Как вы себя чувствуете сейчас?» — осторожно интересуется доктор. «Болит спина», — честно признаюсь врачу. «Раз уж его пригласил Рейн, то пусть отрабатывает свой гонорар. Я намерена рассказать все о своем самочувствии». «Вся спина или где-то конкретно?» «Позвоночник», — пожаловалась я. «Как будто огненный штырь вставили. Такая острая боль, что сил нет терпеть». Я судорожно вдохнула воздух и замерла, чтобы лишний раз не беспокоить спину. «Терпеть долго не придется», — обнадежил меня доктор. «Только мне непонятно, почему такая острая боль. Вы позволите мне осмотреть вас еще раз?» Кивнула. «А что, собственно говоря, терять?» С трудом стиснув зубы, чтобы от боли я перевернулась на живот. «Что у меня за работа такая?» «Надо менять, а то недолго и без головы остаться. Выплачу дракону неустойку. Денег, конечно, не хватит, но попрошу взаймы у Винарда или останусь работать на кукловода. Я бежала от этого занятия, а придется возвращаться. Но зато живая». Доктор легонько касается подушечками пальцев, прошелся по всему позвоночнику, цокая языком и что-то бормоча на неизвестном мне языке. «Что там, доктор?» — обеспокоенно спрашиваю я и снова стискиваю зубы, чтобы не закричать. От его прикосновений становится еще больнее, но я терплю, украдкой вытирая слезы. Я лежу на животе, и их никто не увидит. Нельзя показывать свою слабость. Одно из моих непреложных правил, выручавших не один раз. «Очень любопытно», — прокашлявшись, смущенно ответил доктор. «Я такое видел только в картинке в учебнике». «Да что там? Горгулья вас раздери, доктор, говорите уже!» Нетерпеливо поторопила его с ответом. «Не томите, я уже вся извелась. Вы можете наконец-то поставить диагноз?» «Мой диагноз прост. Истинная связь», — сказал он, и у меня пропал дар речи. Клянусь, я даже не знала, что ответить. Истинная связь. В голове не укладывается. Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда. «Как так-то?» — сипло спросила я, от волнения голос немного сел. «Вы уверены? Ничего не напутали?» «Обычное дело». Попытался успокоить меня доктор, но я разозлилась еще больше. «А что тогда? Необычно!» — рявкнула я, и доктор выронил из рук салфетку. «Ее проявление?» — ответил доктор. «Обычно истинная связь проявляется среди магов, оборотней и драконов. Обычным людям она недоступна». «И слава богу, что она недоступна обычным людям!» Еще не хватало связывать себя на всю жизнь. Такой участи и врагу не пожелаю. Я ничего не знаю об истинности, кроме того, что она лишает свободы воли и приковывает навечно к одному избраннику. Я-то наивная даже не подозревала, что в группе риска по истинности. «У каждого рода она проступает по-своему», продолжал экскурс в историю истинности доктор. «У магов небольшим рисунком. У оборотней рисунок чуть побольше, и место проявления зависит от рода. А вот у драконов рисунок большой, и чем крепче связь, тем больше рисунок. Обычно это родовое древо, которое проявляется на позвоночнике и расцветает цветами того рода, которому принадлежит дракон. В голове помутнилось. Опять я вляпалась в историю и на этот раз в серьезную. Это не воровать артефакты и даже не воевать с нечистью. Тут дело швах. Да как меня вообще угораздило влипнуть в эту проклятую истинность? Это же похуже топора палача. Оправдательного приговора не будет. Кандалы на всю жизнь. Хотелось заплакать, растерзать подушку, бросить что-нибудь тяжелое в стену. Но разве это поможет? Лишь покажет мою слабость. «Что у меня?» — спросила я, не в силах скрыть скорбь в голосе. Вместо дерева с цветами рода вашего избранника по позвоночнику протянулись цепи. Он задумался. Не цепи даже, а кандалы. Натуральные кандалы с тяжелыми цепями и колодками вверху и внизу спины. В горле стало сухо. Дыхание перехватило. У меня даже истинность проявляется не как у всех. Что за наказание? Или это знак того, что я воровка, и связали меня с таким же, как и я, вором? Что я скажу тетушке? Как посмотрю в глаза сестрам? «Я такое только в учебниках видел», — продолжал доктор. «Так бывает, если один из пары ее не принимает, то истинность не срабатывает». «Значит, есть выход?» — заинтересованно посмотрела на него. В сердце появилась искра надежды на то, что удастся ускользнуть от этой проклятой истинности. «Мало того, что весь мой род проклят, так еще и истинность придачу». «Что вы понимаете под выходом?» — спросил доктор, складывая свой лекарский саквояж. «Разорвать эту никому не нужную истинность?» — раздраженно ответила я. «Меня выводила из себя вся эта ситуация. Почему именно со мной? Чем я так прогневала богов?» «Ну почему же никому не нужную?» — удивленно моргнул доктор. «Если бы она была не нужна, то и не проявлялась бы. Значит, вашей паре она очень нужна, раз она проявилась даже сквозь ваше нежелание быть вместе». Я скептически посмотрела на него. «Паре-то, может быть, и нужна, а вот мне нет. Надо как-то избавиться от татуировки до того, как объявится истиной. Зря вы так воспринимаете ситуацию. Истинность — не наказание, а благословение», — успокаивал меня доктор. «Она в наше время проявляется только у сильных родов, даже не у каждого из рода, а лишь у некоторых представителей. Не каждый клан может похвастаться истинными парами». «Я очень рада, что истинность существует, но не от всего сердца», — заявила я. «И порадовалась бы еще больше, если бы это не касалось меня». «Я понимаю, что вы чувствуете». Я скептически подняла бровь, и доктор добавил, чтобы прояснить ситуацию. «Это отражено на вашей спине. Если бы вы были рады, то дерево расцвело бы, а так рисунок повторил то, что вы думаете об истинности. Кто как ее чувствует, так она и проявляется». «А разве я не права?» Я вновь посмотрела на целителя. Оказывается, он довольно неплохой доктор и даже вполне неплохой человек. Или кто он там? Эта семейка трактирщика, как болотная гниль, заражает все, к чему прикасается. «В чем? У каждого своя правда», — ответил доктор. «Истинность — не приговор. И если ты ее не примешь, то после брачного обряда одного из пары с другим метки исчезнут у обоих. Вы станете свободными друг от друга, если ты не примешь своего истинного». Впервые после того, как я узнала, что у меня есть истинная пара, я обрадовалась. Обрадовалась, что это не навсегда, и я смогу освободиться от своего навязанного судьбой истинного. Теперь мне стало интересно. Кто он, мой истинный? «Доктор, а как срабатывает истинность?» — полюбопытствовала я. «Почему именно сегодня она проявилась?» «Есть несколько причин. Самая распространенная — это физическая близость с истинной парой. Ваш рисунок намекает как раз на это». Я слишком выразительно посмотрела на него, и доктор поспешил продолжить. «Еще бывает, что хватает и малейшего контакта. Но это в том случае, если один из пары магически неустойчив. Например, только открылся дар, и управлять им еще сложно, и после восстановления магического истощения, когда происходит всплеск магии. Нехорошие подозрения закрутились в моей голове, как спираль, вбуриваясь в мозг. Интуиция подсказывала мне, что все с этой истинностью не так просто, и мой избранник гораздо ближе, чем я думала вначале. «Говорите, малейший физический контакт?» — с холодной яростью повторила я. «Кажется, я знаю, кто все это спровоцировал, и ему не поздоровится».